Глава 6. «Передай соли, Риш», — попросил муж. Семейный ужин в самом разгаре, стол накрыт на 4 персоны. На одной стороне мы с Кириллом, напротив Артур и Света. И если ребенок мне улыбался и с интересом расспрашивал о моей жизни, то черные глаза молодого мужчины сверлили весь вечер, не знала, куда деться от него, скоро дырки на мне просверлит. «А какие танцы ты умеешь?» — спросила Света. Девочка очень красивая, блондинка со светлыми глазами и губками-бантиком. Чудо, а не ребенок. На нее приятно смотреть, и все время хочется улыбаться, потому что Светлана позитивная, несмотря на потерю матери. Насколько я поняла, девочка и не нужна ей. Она даже и не пыталась наладить контакт с Кириллом, чтобы просто иметь возможность общаться с собственным ребенком. Для Светы это, конечно, большой удар и предательство. Кирилл хоть и старается для нее, но мать разве заменишь подарками и папой? «Да разные. А ты какие любишь?» — ответила я, улыбаясь. «Мне приятно, что девочка с таким восхищением расспрашивает о моей профессии. Танго, ты умеешь?» «Умею», — снова улыбнулась я. «Ух ты, здорово!» Заметила, что Света очень воспитанная и образованная в свои 8 лет. Папа много в нее вкладывает. Очень редко от нее можно услышать всем привычный молодежный сленг, типа «круто», «классно» и прочее, которым я и сама грешу порой. Иногда с детей тоже стоит взять пример и есть чему поучиться. «А покажешь?» – загорелись голубые глаза малышки. «Я могу тебя взять на репетицию, если хочешь. И вообще, я ведь веду и детские группы. Если папа разрешит, ты тоже можешь ходить и заниматься. Я научу тебя танцевать танго». «Очень хочу!» Глаза ребенка засияли еще ярче. «Пап, можно мне ходить к Ире?» «Почему нет?» – пожал плечами Кирилл. «Но ты уверена, что сил хватит после английского и музыкальной школы?» «Хватит!» – закивала девочка. «Там же не каждый день, да, Ир?» «3 раза в неделю», – ответила ей. «В самом деле тяжело не будет? У тебя тогда совсем не останется свободных вечеров». «Ну и что? Я все равно хочу ходить на танцы. К тебе!» – заявила твердо Света. Я улыбнулась. Это приятно, что ребенок так тянется ко мне и к танцам. Но 3 кружка взвалить на свои хрупкие детские плечи Света не сможет, и со временем ей придется от чего-то отказаться. Решит позже, когда поймет сама, что устает. «Ходи, Светлана, ходи. Но имей в виду, — строго сказал Кирилл, — что английский и музыка с обычными домашними заданиями никуда не денутся». «Хорошо, пап, я справлюсь, — кивнула девочка. «Дай бог, милая. Сколько же всего у ребенка после школы? С ума сойти можно. Как в вишневом саду. Отец, царство ему небесное, угнетал нас воспитанием. Лишь бы это не отразилось на здоровье девочки. Ну ладно, Светуль, пошли-ка укладываться. Время позднее. В доме есть гувернантка Дарья, но вечером она уходит домой, и Кирилл укладывает дочь сам. Это традиция. Не скучайте тут пока, — подмигнул мужчина мне и повел ребенка наверх, чтобы подготовить ко сну. Едва они скрылись из виду, послышался хлопок закрываемой двери, а голоса Кирилла и Светы стихли. Артур резко схватил меня за руку прямо через стол. «Ай, больно!» — потянула я ее обратно. «С ума сошел? Что ты делаешь? Хам невоспитанный!» «А ты не поняла, по-моему?» — сжал он руку до невыносимости и сверкнул черными глазами. «Тебя надо вышвырнуть отсюда силком. Что тебе от меня надо? Оставь нас в покое!» Зашипела на него. «Я тебя с удовольствием оставлю в покое и буду только рад не видеть твою наглую физиономию, но ты ведь не слышишь. Еще и к ребенку подмазываешься. Не смей с ней общаться. Завтра же объясни, что мест в группе нет». «Я не буду обманывать девочку. Хочет танцевать и общаться со мной, пусть общается. Ты не можешь ей этого запретить. У нее для этого есть отец». Снова потянула руку, но только заохала от боли. Вцепился крабом. От его взгляда даже колени затряслись. Энергетика бешеная, холодная, тяжелая, опасная. «Значит так. Я даю тебе неделю, чтобы убраться отсюда. Ты меня поняла?» Сжал запястье еще сильнее. Уже терпеть невозможно было, и на глаза навернулись слезы. «Да больно, Артур! Ай!» «И будет еще больнее, если через неделю я увижу тебя здесь снова». Он бросил мою руку так, будто я какая-то мерзость, и встал из-за стола. «Поверь мне, если ты не уйдешь сама, тебя уйду я. Доброго вечера. Отцу скажи, что у меня появились срочные дела». Артур бросил вилку на тарелку с таким звоном, который, казалось, мог оглушить в тишине комнаты. Мужчина поправил пиджак, взял со стола свой смартфон. Еще раз кинул на меня полный ненависти взгляд, под которым я просто съежилась и ушел в ночь. Машинально потерла запястье, грубый мужлан. И козел, болит ведь, как бы синяк не остался. С улицы донесся хлопок дверью машины и рев заведенного мотора. Авто резко набрало скорость и вылетело за ворота дома. Похоже, Артур действительно очень зол на меня. Но почему? Я ведь ничего ему не сделала. «Ир, ты чего?» Легла на плечо мужская рука, и я вздрогнула. Мой жених вернулся со второго этажа. «А?» — отозвалась я. «Ничего, просто задумалась. Как Света? Уложил?» «Да, укладывается. А Артур куда делся?» «Он уехал, сказал срочные дела». «Ну ладно», — пожал плечами Кирилл. «Пойдем тоже отдыхать». Пока готовилась ко сну, все думала, как и когда сказать Кириллу о том, что его сын меня травит. Не станет ли после этого все еще хуже? Неужели мужчина готов будет ругаться с сыном из-за меня? Именно на это рассчитывает Артур. Что же делать?